Скорее всего, именно туда нам и надо. Рядом, вероятно, энергоцентр. Но проверить необходимо. Твой план? Стратегически мы в выгодном положении. Поэтому можно было бы попытаться найти транспортный отсек и уйти отсюда на их машинах. Но лучший вариант — метро. База должна иметь линию метро. Иначе давно засветилась бы, десантируя отряды Гурах. Согласен. Но есть и третий вариант — захватить центр управления. Ставр мысленно покачал головой. Это авантюра. В любом бою важен не только захват инициативы, но и ее удержание. А без поддержки мы не продержимся долго. К тому же я не уверен, что центр управления здесь один, а не два или три. А во-вторых, что стоит Фагу пожертвовать им, а также сотни двумя своих помощников? Далеко пойдешь, мастер. Не каждый эрм обладает видением правильного вектора действий. Энергоуплотнений в теле базы около двух десятков. Но я считаю, метро должно находиться где-то рядом с командным пунктом. Пробьемся, если только нам не подготовили сюрпризы. Один за другим в режиме сверхскорости они выскользнули из медицинского отсека и призраками пролетели первый коридор до ближайшего помещения с открытой дверью, внутри которого пульсировали и шумели десятки работающих приборов и мыслящих систем. Это в самом деле был энергоцентр. Реактор «Кваркбик», система контроля, инк управления, комплекс распределения, каналы ввода-вывода, вице-обслуживание и два десятка операторов, занимающихся каким-то странным делом. Они расхаживали между необычной формой аппаратами и по неслышимой команде падали, вставали, размахивали руками и наносили друг другу удары. На заглянувших посетителей они не обратили никакого внимания, а может быть, не увидели. Однако с этого момента оба разведчика почувствовали некое шевеление, висящее над ними горы, превратившееся в плотную массу разбуженных насекомых, в рой. На следующий уровень или этаж им удалось проникнуть легко, по лестнице с разной высоты и ступенями. Попадавшиеся навстречу кайманоиды смотрели на проносившихся призраков безразлично и не реагировали даже на случайные касания. Впрочем, Ставр насчет этого не заблуждался. Шли они на темпе, и увидеть их было очень непросто, в том числе и кайманоидам, имеющим органы зрения, почти идентичные человеческим. Второе энергоинформационное уплотнение оказалось залом техноигр, насыщенным игровыми инк-преобразователями и общим эйдо-объемом, где зрители-участники могли пересечься в полном контакте. На Земле такие объемы были запрещены, хотя и существовали подпольно. Ставр знал это совершенно точно. Для дальнейшего поиска требовалась транспортная система, и разведчикам пришлось потратить пару минут для знакомства с лифтом базы, который оказался сродни пронзающим вариационным лифтом земных зданий. Лифт вынес их к самой крупной из пси-концентрации, расположенной наверху, ежастой чечевицы базы. Это уже было то, что надо. По колебаниям полей сотни пульсирующих струек информации, втекающих и вытекающих отсюда, по запаху пси-атмосферы данного сектора станции, Ставр с уверенностью определил местоположение метро и центральной диспетчерской. Но его смутило странное ощущение бездны за стеной коридора. Бездны едва ощущаемы, на грани тончайших шорохов. бездны, которой там не должно было быть. Видимо, то же самое почувствовал и Мигель, потому что остановился на мгновение перед мигающей пентаграммой на выпуклости стены, обозначающей вход. Давление горы, вернее, роя местного пси-поля усилилось скачком. «Началась тревога», — сказал Ставр. «Там не все чисто. Я ощущаю нечто. Но у нас нет выхода. Расчет на внезапность не оправдывался, однако они не ждут нас здесь так скоро. А если ждут? Вот и узнаем». Мигель молча повернулся к двери и сосредоточился на автомате открывания. Дверь лопнула, как тонкая пленка, и они ворвались в помещение, интерьер которого вряд ли удалось бы описать, настолько он был сложен. Но посреди меняющих форму и свечения громад была свободная площадка, на которой лицами к двери стояла группа гротескно похожих на людей и крокодилов существ.